Глава третья. К себе я вернулся в 4 утра, слегка пьяный, но на удивление расслабившийся. Все-таки настолько иные люди встречаются нечасто. Работа в дозоре приучает к излишней прямолинейности. Этот не курит и не пьет, он хороший мальчик, а этот ругается матом, он плохой. И ничего не поделать. Нас в первую очередь интересуют именно такие, хорошие, как опора, плохие, как потенциальный источник темных. Но то, что люди бывают очень разными, мы как-то забываем. Барт об иных ничего не знал. В этом я был уверен. И если бы мне довелось вот так посидеть полночи с каждым обитателем Ассоли, я составил бы точное мнение о каждом. Но подобных иллюзий я не строил. Не каждый предложит войти... Не каждый станет разговаривать на отвлеченные темы. А ведь кроме 10 жильцов есть еще сотни людей, обслуживающего персонала, охранники, сантехники, рабочие, бухгалтеры. Мне не хватит никаких разумных сроков, чтобы проверить всех. Умывшись в душевой кабине, в ней нашелся какой-то странный шланг, из которого можно было струйкой пускать воду. Я вышел в свою единственную комнату, надо поспать. А завтра с утра попытаться придумать новый план. «Привет, Антон», — донеслось от окна. Я узнал голос. Мне сразу стало тоскливо. «Доброй ночи, Костя», — сказал я. Как-то неуместно прозвучало слово «добрый». Но пожелать вампиру злой ночи было бы еще глупее. «Могу я зайти?» — спросил Костя. Я подошел к окну. Костя сидел на подоконнике спиной ко мне, свесив ноги вниз. Он был совершенно голый, будто сразу демонстрировал не по стене влез, а прилетел к окну огромной летучей мышью. Высший вампир в 20 с небольшим лет. «Способный мальчик». «Думаю, что нет», — сказал я. Костя кивнул и не стал спорить. «Как я понимаю, мы делаем одно дело?» «Да». «Это хорошо». Костя повернулся, белозубо улыбнулся. «Мне приятно с тобой работать». «А ты и впрямь меня боишься?» «Нет». «Я многому научился», — похвастался Костя. «Совершенно как в детстве, когда заявлял, я страшный вампир. Я научусь оборачиваться не топырем. Я научусь летать». «Ты не научился», — поправил я его. «Ты многое украл». Костя поморщился. «Слова. Обычная светлая игра словами». «Вы позволили, я взял. Какие претензии?» «Будем пикироваться дальше?» — спросил я. И поднял руку, складывая пальцы в знаке «Атон», отрицание неживого. Давно собирался проверить, работают ли древние североафриканские заклятия на современную российскую нечисть. Костя с опаской посмотрел на незавершенный знак, то ли знал о таком, то ли повеяло силой, спросил, «А тебе разрешено демаскироваться?» Я с досадой опустил руку. «Нет». «Но я могу и рискнуть». «Не надо. Скажешь, сам иду». «Но сейчас мы делаем одно дело. Надо поговорить». «Говори». Подтаскивая к окну табуретку, сказал я. «Значит, не впустишь». «Не хочу оказаться ночью наедине с голым мужиком», — усмехнулся я. «Мало ли чего подумают». «Излагай». «Как тебе собиратель футболок?» Я вопросительно посмотрел на Костю. «Тот, с 10-го этажа. Он футболки с забавными надписями собирает». «Он не в курсе», — сказал я. Костя кивнул. Тоже так считаю. Тут заселены 8 квартир. Еще в 6 жильцы появляются время от времени. В остальных очень редко. Я уже проверил всех постоянных жильцов. Ну и? Пусто. Они ничего не знают о нас. Я не стал уточнять, откуда у Кости такая уверенность. В конце концов, он высший вампир. Такие способны входить в чужой разум с легкостью опытного мага. «Остальными 6 займусь с утра», — сказал Костя. но особых надежд у меня нет. — А предположения имеются? — спросил я. Костя пожал плечами. «Любой здесь живущий имеет достаточно денег и влияния, чтобы заинтересовать вампира или оборотня. Слабенького, жадного, из новообращенных. Так что круг подозреваемых не ограничен». «Сколько сейчас в Москве новообращенных низших темных?» — спросил я. И сам поразился тому, как легко у меня прозвучало «низших темных». Раньше я никогда их так не называл. Жалел. Костя на мою фразу отреагировал спокойно. И впрямь высший вампир, сдержанный, уверенный в себе. «Немного», — уклончиво сказал он. «Их проверяют, не беспокойся. Всех проверяют. И низших иных, и даже магов». «Завулон разволновался», — спросил я. «Гессер тоже не образец спокойствия», — усмехнулся Костя. «Всем неприятно. Ты один легко относишься к ситуации». «Не вижу особой беды», — сказал я. «Есть люди, знающие о нашем существовании. Их мало, но они есть. Еще один человек ситуации не меняет. Поднимет шум, мы его быстро локализуем и выставим психически больным. Такое уже... А если он станет иным?» — резко спросил Костя. «Будет одним иным больше», — я пожал плечами. «Если он станет не вампиром, не оборотнем, а настоящим иным?» Костя оскалился в улыбке. «Настоящим? Светлым, темным, неважно». «Будет одним магом больше», — снова сказал я. Костя покачал головой. «Слушай, Антон, я к тебе хорошо отношусь. До сих пор. Но иногда поражаюсь. Какой же ты наивный». Он потянулся, его руки стремительно обрастали короткой шерсткой, кожа темнела и грубела. «Займись прислугой», — сказал Костя тонким пронзительным голосом. «Что-то почуешь? Звони!» Повернув ко мне искаженное трансформацией лицо, он снова улыбнулся. «Знаешь, Антон, только с таким наивным светлым и мог подружиться темный».